Глава 9. Почему вы начинаете с парикмахерской? Сережа возвращался из школы с знакомым двором. Он уже распрощался с другом Колькой и был теперь совсем один. До дома оставалось два шага, когда вдруг из-под забора выскочил маленький темно-серый мышонок. Сверкнул черными бусинами и отчаянно кинулся через дорогу к спасительной пожухлой траве на клумбе. Сереже захотелось поймать зверька. Он резко шагнул вперед и поставил на пути беглеца правую ногу. Юркий мышонок обогнул препятствие и побежал еще быстрее. В охотничьем азарте мальчик вновь преградил ему путь, сделав второй стремительный шаг, и промахнулся. Мягкий комок хрустнул под подошвой ботинка. Сережа отдернул ногу и обмер. Мышонок теперь не бежал. Он полз на передних лапах, волоча задние, а вместо черной бусинки его правого глаза вздулся нереально большой кровавый пузырь. Мальчик смотрел на полумертвое животное и какую-то секунду был просто не в силах шевельнуться. Ничего более страшного ему еще не приходилось в жизни видеть. Потом созрело решение. Он наступил на мышонка каблуком и навалился на него всей тяжестью тела, зажмурившись и стараясь не слышать жуткого влажного хруста. А затем, не оглядываясь, зашагал домой. В подъезде Сережа не выдержал и разревелся. И в квартиру вошел уже весь в слезах. Долго он не мог объяснить маме, что же случилось, пугая ее почти истерическими рыданиями. Потом успокоился и рассказал. Мама поняла. Мама все поняла, и от этого стало немного легче. Но все равно той же ночью он увидел кровавого мышонка во сне. Это было первое убийство в его жизни. Сережа учился тогда во втором классе. Через 20 лет он вспомнит несчастного раздавленного зверька, когда у здоровенного, метров двух ростом, негра от прямого попадания в голову точно так же вздуется жутким кровавым пузырем один глаз. Но негр будет еще идти, наступать, и его конвульсивно сжатые мертвые пальцы будут давить на спусковую скобу маленького смертоносного УЗИ, и две пули попадут Сергею в ногу, чтобы остаться там надолго, потому что 8 часов они будут прорываться к своим через проклятые джунгли, и только на побережье, в продувной палатке полевого госпиталя, старина Гомеш прооперирует его. И потом уже в Луанде чудом спасет изувеченную ногу с признаками начинающейся гангрены. А всю дорогу в вертолете он будет бредить и на всех языках, известных ему к тому времени, просить окружающих. «Добейте мышонка! Раздавите его, чтобы не мучился! Добейте мышонка!» Это будет его второе убийство. Уже серьезное убийство человека. А потом будет третье, четвертое, пятое. А потом он испугается. Он испугается потерять счет убийствам. И тогда на торговом судне он удерет в Италию, рассчитывая черт знает на что. На какого-то почти сказочного и, скорее всего, уже несуществующего человека, встреченного им 3 года назад. Отец Сережи Малина был физик-ядерщик, из тех, про кого Михаил Ром снимал 9 дней 1 года. Николай Федорович успел поработать с самим Курчатовым. Позднее защитил докторскую, а в 70-м, когда ему только-только отметили 50-летний юбилей, и он только-только начал в своей лаборатории работу над новой сверхсекретной тематикой, а жена его, Люда, Сережина мама, только-только сделала себе новую прическу, А сам Сережа готовился с отличием закончить 6-й класс. И все они вместе собирались ехать на юг. В общем, в 70-м, возвращаясь с дачи майским вечером, Николай Федорович вдруг перестал давить на газ, а ручку скоростей почему-то перевел в нейтралку и уронил голову на руль, который был повернут немного вправо. И машина тихо съехала на обочину и остановилась. Гаишники в те годы работали еще исправно, да и люди добрые не ленились сообщать о происшествиях на дорогах, так что нашли его скоро, но это уже никакого значения не имело. Смерть наступила мгновенно. Все-таки 900 БР или 9000. Сергей никогда не помнил, какая именно доза радиации является смертельной для человека. Он только помнил, что отец получил этих рентген во много раз больше. Он помнил, как пришел на следующий день в школу и на первой же перемене, практически ни за что, придравшись к какой-то ерунде, жестоко побил Ваську Кудина. Васька был задира, но мелкий такой, дохлый, и бить его считалось не совсем приличным. Малин потом извинился, а Васька даже не обиделся. Понял. И было лето 70-го на даче в Софрино. И он не очень часто играл с мальчишками, редко ходил купаться с ними и мало гонял на велосипеде. Но он все больше любил оставаться один. Сидел в доме или в гамаке под березами на участке, или шел на анизотропное шоссе. В 2 километрах от дачи проходила так называемая бетонка, стратегическая кольцевая автодорога в радиусе 45-50 километров от Москвы, о которой все знали, на которой не было обозначено ни на одной общедоступной карте. Здесь, в районе Северной железной дороги, бетонка была чрезвычайно живописна, и ввиду отсутствия вдоль нее, по определению, населенных пунктов, навевала романтические ассоциации. Сергей открыл для себя в то лето «Трудно быть богом» Стругацких, и, читая пролог, представлял именно эту, летящую меж полей зеленых лугов и березовых рощ дорогу. Вот оно, анизотропное шоссе истории. Здесь, бросив под кустами велосипед, он подолгу сидел, глядя на облака в небе, на шумящие кроны деревьев, на редкие машины, проезжающие по бетонке, и мечтать о путешествиях к далеким мирам, о фантастических изобретениях, о машине времени. О машине времени он особенно часто мечтал. Он так хотел вернуться в прошлое и забрать оттуда отца, чтобы они снова были вместе. И он верил, что анизотропное шоссе — это волшебное место, что рано или поздно здесь начнут исполняться все желания. Надо только дождаться этого момента. Надо иметь терпение. Он был уже не маленький, он понимал, что чудес на свете не бывает, но страшно любил фантастику. А с помощью фантастики можно было объяснить все. И притом не сказочным, а строго научным образом. И это было здорово. Да, он понимал, что все чудеса — обман, но вместе с тем верил. Искренне верил и в машину времени, и в бескорыстную помощь инопланетян, которые умеют воскрешать людей. И особенно сильна была его вера здесь, на обочине анизотропного шоссе. В этом состояла его маленькая тайна, о которой он никому ничего не рассказывал. Тем же летом он придумал вечный двигатель.